перстень царя Соломона. Все пройдет. Это значит все. Молния. Ждите грома. Пушкину 37. Сон перед поединком. Времени больше нет. Человек-невидимка. Пишет автопортрет. Одно лето в аду — это много. И как волки бегут в Тамбов, отплывают страны Востока пьяный корабль Рэмбо. Но что было бы, если б инки погасить смогли старый свет? Человек-невидимка, пишет автопортрет. Никогда это в суе миги, это за полночь с пустотой, это выпорхнувший из книги ворон Эдгара По. И запиленная пластинка повторяет один куплет. Человек-невидимка, пишет автопортрет. Гумилев подарил Китаю колокольчики, понял, пусть. Этим вечером расстреляют, завтра выучат наизусть. На допросах он без заминки монотонно твердил в ответ. Человек-невидимка, пишет автопортрет. Нет любви, только свет и тени. Нет вины, так подай вина. Память с маятником Есенин. И в петле уже вся страна. И присутствуя на поминках, средоточие лет и бед. Человек невидим, пишет автопортрет. Все сбылось, Карфаген разрушен. И плевать, что в тела гробы вбили гвозди, оглохли души. И Высоцкий в тисках судьбы. И заканчивается тропинка, рядом пропасть, последний след. Человек-невидимка, пишет автопортрет. На земле не построить небо, даже если к плечу плечо, шапки в снег, от винта все спето, и кометою башлачев. На засвеченных фотоснимках миру явленный черный цвет. Человек-невидимка, пишет автопортрет. Ночь побега людей из сада, день в пустыне, в тени креста. Дайте же ближнему видеть брата, а иначе все суета. А иначе все по старинке, и Гомер будет так же слеп. Человек-невидимка? Нет.